Она протянула стакан. Кефир и в самом деле был отвратительный, кислый, даже горьковатый. — Ну что? — с надеждой спросила буфетчица. — Ни в коем случае не выдавайте, то есть не раздавайте. Я сейчас же позвоню на кухню. Виталий радовался своей решительности и вдобавок чуть-чуть радовался тому, что можно обойтись без имени-отчества буфетчицы. Вот если бы пришлось ее уговаривать все-таки раздать кефир, без обращения полным именем обойтись никак бы не удалось. Трубку кухонного телефона взяла диет-сестра. «Вы насчет кефира? Мне уже звонили с отделений. Я попробовала, ничего страшного, кисловат, конечно. Мы хотим к нему по 20 граммов сахара выдать в счет завтрашнего пайка». «Софья Григорьевна, дома бы вы такой кефир пить не стали?» «Не знаю. То дома. Может, и стало бы. Добавила бы сахара. Я все-таки раздавать его не разрешаю. А те отделения, которые уже получили, пусть немедленно вернут. Вам легко не разрешать. Деньги за него уже перечислены? Перечислены. Как мы его спишем? Он 80 рублей стоит. Я этими расчетами не интересуюсь. Кефир плохой, и раздавать его нельзя. Мое начальство — диет-врач. Пусть она и попробует. Возьмет на себя — пусть списывает. Пробу снимает не диет-врач, а дежурный. Я в журнале вашем расписываю, что раздавать разрешаю. Так вот, кефир я раздавать запрещаю. Так и запишу. Все. Виталий повесил трубку, почти швырнул. Улыбнулся буфетчице. Вот так. Отправляйтесь обратно на кухню, и все. Ой, спасибо, Виталий Сергеевич. А то мы уж и не знали. Нам все профилактика желудочных, эпидемическая настороженность, а тут такой кефир. Мы уж и не знали. Буфетчица ушла, а Виталий испытывал приятное самодовольство. И дело хорошее сделал, и покрикивать научился. Но через минуту ему уже звонила Елена Константиновна, совместительствующая на кухне. — Виталий Сергеевич, что это за историю вы поднимаете? Моя диет-сестра чуть не плачет, говорит, у нее вычтут 80 рублей. Что же, мне самой пробовать каждый кефир? И это все таким снисходительным тоном. Чтобы завести себя, Виталий злорадно вспомнил, как говорит всегда про Елену Константиновну Люда. Ну, это не дура, присосалась к кормушке. Пробую я снимаю, как вы знаете, Елена Константиновна, а поносы больных не уравновешиваются слезами диет-сестры. Ну уж сразу и поносы. Какой вы непримиримый. А вы знаете, сколько диет-сестра получает? И знать не хочу, и не понимаю, почему она должна платить за плохой кефир, и не верю, что она будет платить. Все это не мое дело. Мое дело запретить раздавать больным плохой кефир. Какой вы? Не ожидала. Знаете что, Виталий Сергеевич, давайте вот на чем сговоримся. Пусть решает Игорь Борисович, он еще не ушел, к счастью. Если он сам распорядится, хоть в пряжку этот кефир выльем. Ну, как возразишь против Игоря Борисовича? Виталий взял стакан с кефиром и понес к главному. Я уже слышал. Игорь Борисович выглядел даже мрачнее обычного. А вы пробовали? Интересно, когда Виталий шел к главному просить перенести отпуск или чего-нибудь в этом роде, какую-нибудь мелочь для себя, он шел неохотно и смущался, и злился на себя за то, что смущается, и трудно ему было с главным разговаривать. А сейчас, когда дело касалось больницы, Виталий вошел к главному непринужденно, говорил легко, напористо и почти с вызовом спросил, «А вы пробовали?» и сунул стакан главному под нос. Игорь Борисович достал чайную ложку и с опаской откушал. «Да, кефир, конечно, не симпатичный, но нужно решать такие вопросы обдуманно. Пошлем на анализ. Кухню уже послала, только вряд ли к ужину придет ответ. Вот видите? Мы заранее спишем кефир, а потом придет ответ, что он к употреблению годен. Кто будет отвечать? Идет движение за экономию, а мы спишем доброкачественный продукт. Так эти вопросы не решаются. Игорь Борисович, а вдруг наоборот? Мы раздадим, а потом придет ответ, что кефир не годен. А вы запишите в дежурном журнале, что получен кислый кефир, Будет видно, что вы обратили внимание, и тогда в следующий раз, если возникнет ситуация, будем знать, как поступать.